Марсия живет в роскошной квартире на Слоун-стрит. С экономической точки зрения наличие этой квартиры представляется полной загадкой. Для меня, разумеется, но не для нее. Финансовая основа ее жизни вообще окружена завесой тайны. У нее есть или были отец и мать. Пространные упоминания то об одном, то о другой указывают на то, что они благополучно здравствуют, но я никогда их не видел и не знаю, где они живут. В то же время работа или торговое дело ее отца позволяют ему ежеквартально выделять дочери определенную сумму. Марси и сама зарабатывает себе на жизнь, выполняя конфиденциальные поручения какой-то фирмы в Ричмонде. Мне об этом известно, потому что пару раз ричмондской фирме внезапно понадобились ее услуги, и наши намеченные ранее свидания пришлось отменить. «Ты забываешь, дорогой Дэвид, что я работаю», — с упреком говорила она, сообщая печальную новость. Да и неудивительно забыть об этом. Не так-то легко представить себе Марсию работающей. Следовало вспомнить также о том, что квартира принадлежала не Марсии, а ее подруге, которая иногда звалась Ильзой, а в других случаях Джейн. Судя по всему, ей, как и всем нам, при крещении дали два имени. Подруга оставила квартиру Марсии, так как сама отбыла то ли в свадебное путешествие, то ли на демонстрацию новых моделей одежды в Южную Америку. Возможно, причиной отъезда послужили оба эти события. По крайней мере, я понял, что отсутствовать она будет неопределенное время. Меня восхищает, что подруг у Марсии ничуть не меньше, чем друзей, и все они полны желания что-нибудь ей одолжить или подарить. Ясно, что с такими возможностями Марсия может позволить себе квартиру на Слоун-стрит. Даже не знаю, почему я предположил, что в этом есть что-то таинственное. Если исходить из того, что мне известно, Марсия — богатая, ни от кого не зависящая женщина, получающая долю прибыли от фамильной пивоварни или унаследовавшая деньги от любящего крестного отца. Она еще не успела пролить на это свет, но, возможно, так дело и обстоит. Для меня важно другое. Приятно, знаете ли, пригласить ее на ланч. Именно поэтому в один из дней на прошлой неделе мы оказались в Турандот. Мы еще не сели за столик, проводили время в баре и пили коктейли. Разумеется, двойные, потому что одинарный в наши дни теряется на дне стакана, и заказывать его, мягко говоря, неприлично. Мы подняли стаканы и обменялись комплиментами. Марсия, и я ее за это люблю, не считает, что все комплименты должны доставаться только ей. Она единственная женщина, которая сказала мне, что я похож на Роберта Монтгомери. Помните того голливудского актера, который некогда играл героев-любовников? Только от нее можно услышать: «Дорогой, в этом костюме ты неотразим. Тебе надо носить только бежевое» или что-то в этом роде. Другие мои знакомые женского пола еще не приобрели такой привычки. Марсия достала из сумочки зеркало. Полагаю, чтобы убедиться, что она такая же очаровательная, какой я ее вижу. У нее бесподобные руки, и, вероятно, поэтому она так долго возилась с сумочкой, что я не мог не спросить: «О, кажется, я не видел ее раньше, не так ли?» Фраза эта обычно годится к любым аксессуарам Марсии, и благодаря ей меня частенько хвалят за умение замечать, чего, собственно, все женщины и ждут от кавалеров. Эту... Она указала на сумочку. «Думаю, что нет».